Глава 12. Закрыв дверь за Поликсиной Богуславской, Андриана Карлсоновна покормила кошек, поужинала, а потом переместилась на свой любимый синий диванчик. Она устроилась поудобнее и задумалась. Обе кошки тотчас забрались к ней и замурлыкали в два голоса. «Что, понравилась вам наша новая клиентка?» — спросила Андриана своих любимец. Рэя и Маруся замурлыкали сильнее, как бы давая хозяйке свой утвердительный ответ. «Мне Поликсена тоже показалась хорошей девочкой, хотя и слегка ветренной», добавила она с тихим вздохом, вспомнив о проделке Поликсены с выкладыванием секрета брата на странице в интернете и с посылкой цветов чужой невесте. «Но брата своего она любит искренне, вон как переживает», подумала Андриана. Сыщица пока не знала, с чего ей начать. Надо было решить, кому была выгодна смерть Андрея Яковенко. Однако же, на первый взгляд, заинтересованных в ней лиц сыщица не видела. Меньше всего это надо было невесте и сестре Яковенко. Мог ли, несмотря на уверенность в его невиновности сестры, убить друга Данила Богуславский, для Андрианы пока оставалось вопросом. В полицейской хронике такие случаи хоть и редко, но мелькали. И все-таки интуиция советовала сыщице поверить Поликсене. «Надо бы найти первую любовь Яковенко», — подумала Андриана. «Что, если он поддерживал с ней связь, а потом сообщил девушке, что надумал жениться на другой? Есть среди современных девиц такие горячие особы, что, выслушав подобное сообщение, и камнем по голове могут дать, и в озере утопить. Как говорится, концы в воду». Сыщица понимала, что найти Светлану Голубкину можно двумя путями. Первый из них — традиционный, длинный. Нужно пойти в школу, в которой учился Яковенко, и там попросить администрацию поднять документацию и выдать ей адрес девушки. Но сейчас есть путь короче, и называется он «социальные сети». Опытный рыбак может выловить с их помощью самую невероятную информацию. Однако сама Андриана Карлсоновна вообще не была рыбаком, тем более в виртуальном море. Поэтому она позвонила своему молодому другу Артуру Соколову. Артур долго не отзывался. У Андрианы закончилось терпение, и она начала трясти мобильник, как будто Артура можно было оттуда вытрясти. Из трубки донеслось какое-то шипение. Андриана опомнилась и поднесла аппарат к уху. «Артурчик!» — закричала она. «Я занят», — отрезал он и отключился. «Что значит занят?» — недоуменно поинтересовалась Андриана Карлсоновна. Но в ответ ей неслись только короткие гудки. Рассердившись, она швырнула трубку на диван и стала придумывать для Артура Соколова самое ужасное, самое изощренное наказание. Но увлечение процессом быстро пошло на спад, и она не заметила, как заснула. Разбудили ее звонки мобильника, не совсем проснувшаяся Андриана пошлепала рукой по дивану, но телефона не было. Наконец до нее дошло, что в сердцах она так резко бросила его, что он мог свалиться за диван. Андриана легла на живот, просунула руку между диваном и стенкой и стала шарить, пытаясь дотянуться до пола, но достать мобильник ей не удавалось. Тогда она слезла с дивана, распласталась на животе уже на полу и стала водить рукой по полу. Результат ее усилий равнялся нулю. Андриана кряхтя поднялась с пола, поплелась в ванную, оттуда она вернулась с веником, и при его помощи ей наконец-то удалось достать мобильник, но он к этому времени уже онемел. Сыщица посмотрела на номер звонившего и убедилась в том, что звонил Артур. Она тотчас перезвонила ему. «Артур, ты звонил!» «Проснулась?» — спросил он лениво. «Я не спала. А вот только не надо, ля-ля!» — усмехнулся он. «Не груби старшим!» По учительской привычке одернула его Андриана Карлсоновна. «А ты не обманывай младших!» — поддразнил он ее. «Педагогиня!» «Я не спала!» Пошла на попятную Андриана Карлсоновна. «Просто немного задремала, когда придумывала наказание для тебя». «Для меня наказание?» — захохотал он. «Разрешите спросить, за что?» «За то, что ты шипишь на меня и бросаешь трубку». «Я не шипел», — усмехнулся он. «Спрашивал, чего молчишь, если звонишь, а отключился, потому что был на совещании у шефа». «Ты не можешь сейчас прийти ко мне?» «Нет». «Что значит «нет»?» Возмутилась Андриана его несговорчивостью. «Я собираю вещи». «Какие еще вещи?» «Свои. Я улетаю в командировку». «Надолго?» — спросила она разочарованным голосом. «Вернусь через 2 дня». «Ты мне очень нужен», — проговорила она ласково. «Ты мне тоже очень нужна», — заверил он ее пылко. «Все дурачишься», — вздохнула Андриана. «Между тем, ты нужен мне по делу». «Хорошо, как только вернусь, так сразу к тебе», — пообещал он уже серьезно. «Ладно уж, лети», — разрешила она, отключила сотовую связь, повернулась к кошкам и сообщила несколько печальным голосом. «Он улетел, но обещал вернуться». Обе кошки, как показалось Андриане, ответили ей сочувствующими взглядами. «В таком случае, девочки, пора спать», — проговорила Андриана и отправилась в ванную чистить зубы и умываться перед сном. Обе кошки тоже занялись своим вечерним туалетом, правда, делали они это при помощи языка и лап, прекрасно обходясь без мыла, зубной пасты и щетки. Ночь прошла спокойно, а утром, попивая крепко заваренный чай, Андриана Карлсоновна решила, что в первую очередь ей нужно навестить невесту Андрея Яковенко, Анну Суздальцеву. Кто, как не невеста, может многое знать и рассказать о своем женихе, не считая, конечно, сестру погибшего Валентину Гурьянову. Но разговор с сестрой Андриана решила отложить на потом. Прибравшись на кухне, сыщица отправилась в прихожую к аппарату городского телефона, с которым была связана большая часть ее жизни. В прежние времена городской телефон был роскошью, можно даже сказать, привилегией, которую надо было заслужить. Она до сих пор помнила, сколько обила чиновничьих порогов, сколько претерпела надменных отказов и унижений, прежде чем в ее доме появился городской телефон. В то время она уже была завучем школы, но в глазах любой чиновницы, находящейся на самой нижней ступени чиновничьей структуры, она была не более чем жалкой просительницей. Каким же огромным счастьем была в то время наконец-то свершившаяся покупка и установка городского телефона. На радостях она дала ему не только имя, но и отчество — Макар Пантелеймонович. И стал он объектом не только всеобщего уважения, но даже почитания. Это теперь молодым культ поклонения телефону кажется чуть ли не пережитком каменного века. Подумаешь, невидаль, телефон. Иди и купи в любом магазине мобильник. Во времена молодости Андрианы не только не мечтали о мобильной связи, но даже и не представляли, что это такое. Поэтому Андриана Карлсоновна, несмотря на то, что уже 2/3 населения нашей огромной страны отказались от городского телефона, относилась к Макару Пантелеймоновичу с прежним почтением и часто прибегала к его услугам. Чаще всего она разговаривала по городскому телефону со своими давними подругами Лео, Леокадией Львовной Стрижевской и Милой, Людмилой Павловной Потаповой. Обе подруги также не спешили расставаться с городскими аппаратами, по ним было гораздо дешевле щебетать друг с другом. Не желая высвечивать свой сотовый, Андриана нередко звонила по городскому аппарату и по своим делам, занимаясь расследованием. Вот и теперь Анне Суздальцевой она решила позвонить по городскому телефону. Явиться без предупреждения к человеку, погруженному в свое горе, она считала не только бестактным, но и вероломным поступком. Эффект внезапности здесь был неуместным. Выйдя в прихожую, сыщица на мгновение застыла на месте, потом всплеснула руками и поспешила к телефону. Надо сказать, что между городским аппаратом и сыщицей время от времени происходили недоразумения. Вот и на этот раз Макар Пантелеймонович со скорбным видом сидел на своем месте на тумбочке. Говорить он не мог, так как Андриана Карлсоновна, переобуваясь, снова высоко задирала ноги и выдернула провод, соединяющий аппарат с розеткой. «Прости, Макарушка», — виновато пробормотала она, — «я нечаянно». Обещать, что это больше не повторится, она не стала. Кто же ей поверит? Просто быстро все исправила и набрала номер Суздальцевой. Ей ответил молодой женский голос. «Алло?» «Здравствуйте», — поздоровалась сыщица и представилась. «Я Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль, частный детектив. Ко мне обратилась за помощью Поликсина Сергеевна Богуславская, ее брата задержали по обвинению в убийстве вашего жениха. Она же уверена, что Данила Сергеевич Богуславский этого не делал». «Я тоже уверена, что Данила ни при чем». Так тихо ответил женский голос, что сыщица едва услышала. «Простите, вы Анна Витальевна Суздальцева?» — спросила Андриана. «Она самая», — ответила девушка. «Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело и искренне сочувствую вам, но не могли бы вы уделить мне немного своего времени, ведь так или иначе преступника нужно найти и освободить невиновного?» Озвучила Анна то, что думала про себя сыщица, но не решилась произнести вслух. «Вы правы», — сказала Андриана. «Так могу ли я рассчитывать на ваше содействие?» «Можете». На этот раз голос девушки прозвучал решительно, но вдруг она замялась. Сердце Андрианы Карлсоновны сжалось, неужто откажется, пронеслось в ее голове. Но Анна сказала другое. «Поймите меня, пожалуйста, правильно. Мне в моем состоянии не хочется выходить на улицу». «Я понимаю», — пролепетала Андриана, хотя пока ничего не понимала. «Ну вот и хорошо», — облегченно вырвалась у девушки. «В таком случае приезжайте к нам домой. Вы согласны?» «Да, конечно». Анна, больше не слушая ее, продиктовала свой адрес, спросила только, «Когда вас ждать?» «Я прямо сейчас выйду из дома, но живу я на Безымянке». «Далековато», — обронила Суздальцева. «Что же поделаешь?» «Вы на машине?» «Не совсем», — замялась Андриана, не желая шокировать девушку сообщением о том, что она приедет на мотоцикле. Анна к облегчению сыщицы не стала расспрашивать ее о том, на каком же транспорте она планирует приехать, просто сказала. «Хорошо, я вас жду». Сыщица не стала тратить попусту времени, спустилась вниз, открыла гараж соседа ключом, который ей любезно выдал сам хозяин Иван Абрамович, вывела из него своего железного коня, которого назвала в честь жеребца Александра Македонского Буцефалом, забралась на него и выехала со двора. «Опять Карлсоновна куда-то поскакала», — сказала одна стоящая возле детской площадки соседка другой. «И не говори, Егоровна», — ответила ей подруга. «И откуда только силы в ее-то возрасте берутся?» «Так у нее вон молодой дружок есть», — засмеялась первая. «От него и заряжается». «Типун тебе на язык, Егоровна», — осуждающе покачала головой вторая. «Это же внук ее несостоявшегося жениха». «Откуда ты знаешь?» «Я в этом дворе 100 лет живу, и все про всех знаю». «Для 100 лет ты хорошо сохранилась», — засмеялась Егоровна. Но, увидев сведенные на переносице брови подруги, поспешила сказать. «Пошутила я. Ничего плохого я про твою Карлсоновну не думаю». «Вот и нечего языком попусту молотить». «Так ты сама спросила, откуда у нее силы?» «Ну, спросила». «А я знаю. Может, она по ночам рога пилит, настойку из них делает, а потом ее пьет. Вот и гоняет на мотоцикле, как ненормальная». Подруга махнула на нее рукой, выдернула из песочницы, как морковку, с грядки своего внука и потащила его к подъезду. Недовольный карапуз собрался было зареветь, но бабушка его тотчас утешила. «Бабушка Вовочке кое-что вкусненькое приготовила». «Что вкусненькое?» Тотчас заинтересовался малыш, забыв о своем намерении заплакать. «А вот сейчас придем, умоемся, и ты все увидишь». «А машинку ты мне купишь?» Решил ребенок ковать железо, пока горячо. «Обязательно», — заверила его бабушка. «А когда?» «Как только пенсию получу». «А ты не обманешь?» «Вовочка, разве я тебя когда-нибудь обманывала?» Немного подумав, мальчик сказал «Нет». И уже сам в припрыжку побежал к подъезду. Бабушка Соня действительно его никогда не обманывала. Тем временем опомнившаяся соседка крикнула ей вдогонку. «Ну чего ты закипела-то? Я имела в виду рога моралов. Вон по телеку в вестях показывали, какие они полезные». Егоровна, увлекаемая внуком, ничего ей не ответила.